Как утверждают все опрошенные всадники, для того, чтобы добраться до самой отдаленной точки здесь, на Перне, требуется не больше 8 секунд, продолжал Айваз. Из этих 8 секунд около 5 драконам нужно для того, чтобы усвоить ориентиры места, а остальное время на само перемещение. Взяв эти цифры за основу, можно рассчитать, что за 1 секунду преодолевается расстояние в 1600 километров, за 2 – 10 тысяч, за 3,6 секунды – миллион, а чтобы покрыть расстояние в 10 миллиардов километров, понадобится от 7 до 10 секунд. Хотя для данной системы этот метод перемещения по-прежнему непонятен, он, тем не менее, работает. Таким образом, приблизительно зная расстояние от Перна до Алой Звезды, легко рассчитать время межпланетного прыжка. Кроме того, известно, что драконы могут находиться без воздуха 15 минут, прежде чем у них разовьются признаки кислородного голодания. А этого более чем достаточно для самого перелета, для установки двигателей в расселине и для обратного пути. Драконы точно чувствуют время. «Я хотел бы сначала попробовать сам», — заявил Флар. Леса попыталась возразить, но он продолжал. «Душа моя, если мы доверяем своим драконам, то должны верить и в самих себя. И прежде чем призвать вееры принять участие в этом полете, я должен быть уверен, что задача выполнима, и я не подвергаю опасности ничью жизнь. С меня хватит». Все поняли, что он имеет в виду давнюю попытку Фнора достичь Алой Звезды, попытку, которая едва не стоила ему жизни. «Есть ли на Алой Звезде пригодный для дыхания воздух?» «Нет», — ответил Айваз, — «но есть кое-какие газы, в основном инертные, и азот. Более плотная атмосфера, которая некогда существовала, была утеряна, когда планета покинула свою первоначальную систему. Воды тоже нет. Во время неоднократных прохождений вокруг Рагбата она испарилась, как и другие летучие вещества. Фнор наблюдал этот процесс. Сила тяжести на поверхности планеты немногим больше 1/10 здешней, поэтому атмосфера гораздо менее плотная, чем та, к которой вы привыкли. Флар, ты не должен предпринимать столь опасное путешествие в одиночку». Поднимаясь с места, твердо заявил Драм. «Драм!» — Робинтон дотронулся до руки старого всадника. На лице Лайтала боролись одобрение и сожаление. «Нет, Драм, это долг молодых!» — печально качая головой, произнес бывший Джексомов опекун. «Свой ты уже исполнил!» Флар! В душе Лесы боролись противоречивые чувства. Было видно, что ей очень не хочется отпускать мужа, но она не смела возразить. Госпожа Вера покачала головой. Ее серые глаза расширились от страха. Она поняла. Флара ничто не удержит. «Я должен», — повторил предводитель Биндена. «Только не в одиночку», — решительно воскликнул Джексон. «Я полечу с тобой». Он поднял руки, призывая собравшихся к тишине, но без особого успеха. Тогда Джексон заговорил, стараясь перекричать общий гам. «Рут всегда знает, в каком месте и времени он находится. Больше никто из драконов не обладает такой способностью. И все вы это знаете. А если вы будете упираться, я отправлюсь без вашего разрешения». Он с вызовом взглянул на Лайтала, Робинтона и Драма. Леса пристально смотрела на него, но в спор не вступала. «Джексон, ты вовсе не обязан меня сопровождать», — заявил Флар. «У тебя есть свои дела». «Я с тобой, и дело с концом. Я также доверяю Руту, как ты мне, Менту, и давай на этом ограничим состав нашей экспедиции». «Но что будет?» — овладев собой, заговорил Робинтон. «Если в столь сложное время Перн потеряет таких людей, единственного из предводителей, — он указал на Флара, — который способен сплотить вокруг себя население планеты, и молодого лорда, который заслужил уважение всех цехов, холдов и вееров. Флар невесело усмехнулся. «Я вовсе не собираюсь погибать. Но как, по-твоему, я могу позвать за собой вееры, если прежде сам не осмелюсь на этот полет?» Он схватил Лесу за руки, умоляюще глядя ей в глаза. «Я должен, Леса, ведь ты сама это понимаешь». «Понимаю», — резко ответила она, — «но одобрять вовсе не обязана. И вот что еще я вам скажу. Я отправляюсь с вами». Увидев их изумление, она беззаботно рассмеялась. «А в чем, собственно, дело? У нас полно королев, способных продолжить драконий род. Рамота – самая большая из пермских драконов и самая отважная. Она уже бывала там, куда никто, кроме нее, не осмелился бы сунуться. Думаю, мы трое заслужили это право». Леса надменно вздернула подбородок, показывая, что все увещевания бесполезны. «Когда вылетаем?» Пьемур невольно расхохотался. «С места в карьер? А что тут такого? Падение только через 2 дня. Что скажешь Джексам?» Трое драконов ответили им с холмов трубными кличами. Леса, Флар и Джексам понимающе переглянулись. «Шарри, я не стану говорить», — сказал Джексам, когда Джинси сердито пробормотала, что жена его наверняка не отпустит. «К тому же, Джинсис, я в этом отнюдь не уверен», — добавил он, смерив девушку предостерегающим взглядом. «Однако есть кое-какие дела, которые я должен уладить. И если быть до конца честным, я хотел бы как следует выспаться. День сегодня выдался утомительный». «Значит, завтра?» – спросила Леса, глядя на него в упор. «Ну, конечно. Я пошлю Мира в Руат. Пусть передаст, что я заночую в Прибрежном». «Хорошая мысль», – одобрил Флар, с усмешкой приподняв бровь. «Мнемен порядком возбужден». «Рамота тоже», — нахмурилась Леса. «Не стоит рисковать. Кто-то из драконов может прознать, что мы задумали. По счастью, сегодня на посадочной площадке нет других зверей». Трое всадников обсудили с Айвасом предстоящий им небывалый прыжок через промежуток. По мере того, как они все больше убеждались в успехе своего плана, их оппоненты друг за другом сдались, лишь недовольным видом выдавая свое несогласие. «Если мы в ближайшее время не разойдемся», — заметил Робинтон, когда всадники молча рассматривали место посадки при самом большом увеличении, которое мог обеспечить Айвас, — «кто-нибудь из самых сообразительных учеников начнет раздумывать, почему наше собрание так затянулось». «Ты прав», — бодро откликнулся Флар. «Айвас, не отпечатаешь ли для нас копию карты с экрана? Мы еще посидим над ней вечером в Прибрежном». «Я-то думал, что она уже въелась вам в мозги», — извительно заметил Лайтл. «Почти», — весело ответил Джексон. Его воодушевляла уверенность Леса и Флара, и он даже не сознавал, что каждый из них троих заражает энтузиазмом остальных. От юноши не укрылись мрачные взгляды, которые то и дело кидал в его сторону бывший опекун, замкнувшийся в угрюмом молчании. Айвас отпечатал 3 копии. «Данная автоматическая система не стала бы рекомендовать подобное исследование, если бы оно представляло предсказуемую опасность», — вымолвил древний компьютер, чтобы успокоить скептиков. «А как насчет непредсказуемой?» — буркнул Лайтл и вышел.